инженеры, мы солдаты автоматики, приборы и системы управления. Мы создаем на базе математики, помноженный на труд и вдохновение. Мы создаем основы автоматики, вложив свои труд и вдохновение. Где варят сталь, где делают капрон, где руды добывают экскаваторы, там лезем мы в воду и в огонь. Ученые, конструкторы, новаторы, там лезем мы в воду и в огонь. Ученые, конструкторы, новаторы. Всегда, где сложности работ, где человек не властен над процессом, где у рабочих полон рот забот, где за деревьями пока не видно леса. Плечом к плечу мы силу обретем, шагнуть вперед за грань привычного барьера, когда в простой коробочке найдем и ум философа, и опыт инженера. Когда в простой коробочке найдем и ум философа, и опыт инженера. Мы инженеры, мы солдаты автоматики, приборы и системы управления. Мы создаем на базе математики, помноженный на труд и вдохновение. Мы создаем основы автоматики, вложив свои труд и вдохновение.